Глава 4. Елена. В следующие пару недель я испытала в доме Шиковских массу эмоций, хотя чего-то подобного стоило ожидать. За мной всякий раз приезжал не водитель, а сам Азамат. И вел себя галантно, приветливо. Открывал дверцу машины, травил анекдоты во время поездки. Лично отводил калифу. Я бы сказала, сдавал с рук на руки, если бы ученик не был так молод. Алиф тоже не подкачал. Всякий раз я убеждалась в его уме и усердии. Он занимался так, что даже меня умудрился удивить. Задачки щелкал, будто орешки. На мои провокационные вопросы, которые я придумывала в свое время для студентов, чтобы те не списывали с интернета рефераты, а сами думали над заданной темой, отвечал легко и без особых ошибок. Я не уставала хвалить парня. И все-таки иной раз Алиф меня озадачивал. Время от времени я ловила на себе такие странные взгляды парня. Может, мне только чудилось? Но так смотрит не на преподавателя, на женщину, которая нравится. Иной раз Алиф вдруг захлебывался воздухом и собирался что-то сказать. Молчал. Буравил меня внимательным взглядом, продолжая надсадно втягивать воздух, а затем вдруг тяжело вздыхал и говорил что-нибудь нейтральное. Про физику или погоду. Я чувствовала, что парень хотел поведать нечто другое, но почему-то казалось, что лучше бы он этого не делал. И это ощущение как молния, как какая-то вспышка вдруг появлялась внутри, заставляя даже поежиться. И чем больше я старалась об этом не думать, тем сильнее такие эпизоды всплывали в голове. Азамат всякий раз слегка кривился, когда слышал мои восторги в адрес племянника, хотя ничего против не говорил. Тем же макаром, что и привез, Шиковский доставлял меня до самого дома. Несколько раз ненавязчиво, словно между делом, приглашал в ресторан, но я неизменно отказывалась. И всякий раз не уставал напоминать, мол, через 2 недели мы встречаемся в бассейне с Аленкой. Я добавляла, если дочка хорошо сдаст экзамены. И Азамат лил воду на мельницу моей гордости за ребенка. Уверен, такая умница всех в школе заткнет за пояс. Было в нашем общении что-то такое, что заставляло меня трепетно ждать, когда выйду из дома, чтобы отправиться к Шиковским. Увижу, как Азамат стоит возле машины, задумчиво глядя на мой подъезд. А затем расплывается в улыбке. Как очерчивает меня взглядом, облизывает губы и приветствует голосом с хрипотцой, с песком, с какими-то особенными интонациями. Мне нравилось, как я на него действую. Именно как женщина, не как педагог. Однако я старалась все же выдерживать дистанцию. Меня пугало то, что может между нами случиться. Но между нами все равно что-то происходило. Пусть неофициально, без «да» на приглашения и свиданий. Шиковский всякий раз старался коснуться меня. Между делом, словно бы случайно, без какого-то умысла или цели. Сажая в машину, он ненавязчиво придерживал меня за локоть, а иной раз даже за талию. Шумно дышал в спину, и я ощущала, как все тело окатывает жаром. Волнение прокатывалось по мышцам легкой слабостью, и одновременно казалось, что я не иду, лечу, парю над землей. Это ощущение легкости, эйфории, душевного подъема, такого, что, кажется, можешь оторваться от земли и достать облака, ни с чем не спутаешь. Между нами с Шиковским что-то происходило, и он еще несколько минут пытался продышаться, сидя за рулем, оправлялся, прочищал горло. Моя близость действовала на него и очень сильно. Ощущение, что-то будет между нами, буквально витало в воздухе. Между нами искрило, и ничего уже с этим я не могла сделать. Как ни гнала эти мысли, как ни старалась их подавить. Увы, страсть и ненависть — 2 таких чувства. Они, как спящий вулкан, зреют внутри, и рано или поздно вулкан просыпается. В тот день я вернулась от Шиковских, увидела СМС от Аленки. «Мамульчик, я сдала на 5. Выхожу на финишную прямую. Пока. Заночую у Гали». Ответила. «Хорошо. Потом отметим вместе». И расположилась отдыхать. Заодно листала в компьютере новые темы и задачи для Алифа. Звонок телефона заставил меня вздрогнуть. Я посмотрела на смартфон. «Ого, Тимур!» Муж не связывался со мной уже так долго, что, казалось, мы давно разошлись, и я даже не вспоминала о нем. Особенно после знакомства с Шиковским. Почему-то он совершенно вытеснил из моей головы последние мысли о благоверном. Мы должны развестись, это я хорошо помнила, но самой звонить Тимуру и предлагать не хотелось. Не знаю уж почему. И вот он, момент истины. Пришел ли муж к тому же выводу, что и я? Или опять заведет заезженную пластинку, мол, давай попробуем начать все сначала и бла-бла-бла, и еще бла-бла-бла. Я приняла вызов и включила громкую связь. «Да?» «Слушай, это уже ни в какие ворота». «Да». «Не такого начала разговора я ожидала». Тимур сделал паузу, будто давал мне возможность осознать всю глубину своего поражения или вины. Уж не знаю, что там он себе думал. «Ты ведь еще моя жена. Ты это хотя бы понимаешь?» Следующая возмущенная реплика совсем не произвела на меня впечатления. Я как раз хотела предложить развестись уже официально. В конце концов, мы давно не живем вместе, у каждого своя жизнь. Однако договорить мне не дали. Тимур перебил и энергично выпалил. А вот, Дудки, не дам я тебе развод, чтобы встречаться с богатым хлыщом. Я слегка опешила от таких новостей. Нет, ну, я с кем-то встречаюсь. При этом знает об этом только мой благоверный. А я сама ни слухом, ни духом. Любой согласится, ситуация из ряда вон выходящая. Следующей мыслью мелькнула, а не Шиковского ли он имеет в виду? И еще один мысленный вопрос последовал за этим, а откуда он вообще знает про Азамата? Неужели Аленка сказала? Да нет, ерунда, дочка не могла. Сказать, что я встречаюсь с Шиковским, уж точно. Ну и чего замолчала? С вызовом уточнил благоверный. Что, кишка тонка соврать? Знаешь что? Давай уясним для начала. Поставленным преподавательским голосом начала я. Во-первых, мы не живем вместе. И в последнюю встречу договорились, что каждый живет как хочет. Встречается с кем хочет и когда хочет. И если хочет, заводит новые отношения. А спустя некоторое время мы решим, нужны ли мы друг другу в качестве супругов. Не помню, чтобы мы встретились и приняли решение, чтобы ты предъявлял мне такие претензии. Тимур нервно вдохнул, но спорить не стал. Да, в плане убить человека фактами я имела черный пояс. Как раз потому, что преподавала в вузе. Иные вещи на студентов часто не действуют. Во-вторых, если уж придерживаться фактов, я ни с кем не встречаюсь. Пока, во всяком случае. Но хочу подчеркнуть, даже если и соберусь, это тебя не касается. В-третьих, тот, кто тебе настучал, не имеет не только никаких реальных сведений о нашей с Аленкой жизни, но и такта, и даже мозгов. Тимур выслушал, немного помолчал и уже гораздо менее громко и требовательно, чем прежде произнес. Мне Павлик сказал. Он видел, как тебя несколько раз вечером подвозил какой-то богатый урод на шикарной иномарке. Сам твой Павлик урод. Так вот, чтоб ты знал. Шиковский Азамат, мой работодатель. Я занимаюсь репетиторством с его племянником Алифом. Поскольку живут они за городом, меня возят туда и обратно. То есть ты хочешь сказать, между вами с этим Шиковским ничего нет? Павлик говорил, что он смотрел на тебя, как ребенок на эскимо. Ну, Павлику-то виднее, конечно. — хмыкнула я. Хотя сравнение и позабавило, и понравилось. «Но это не твое дело. И давай без претензий. Когда мы подаем на развод?» «Я пока к этому не готов», — сдулся Тимур. «А я готова», — бодро заявила я. «А вот теперь я напомню тебе про наш уговор. Мы ждем минимум полгода». Теперь уже мне крыть было нечем. «В таком случае, извини, у меня много дел. Передумаешь, звони». «Ты тоже звони, если передумаешь разводиться». Я сбросила вызов и вздохнула. Вот же черт! Кто этого Павлика тянул за язык? Старый знакомец Тимура в нашем доме. Они вместе вламывались в квартиру одной местной алкоголички. Та ушла и забыла закрыть ванный кран. Потоп был, мама, не горюй. Заходишь в подъезд, и тебя словно водопадом омывает. Ну вот, с тех пор Павлик и муж подружились. Неудивительно, что первый решил поставить Тимура в известность моей предполагаемой измены. К сожалению, это произвело не тот эффект, который хотелось бы. В Тимуре включился инстинкт собственника. Что ж, когда он выключится, мы разведемся. Другого варианта я просто не видела. Да и рассматривать не хотела. Почему мы решили расстаться? Все происходило медленно и постепенно, так что я и сама пока не понимала, когда и как случился тот самый решающий надлом, после чего все здание нашей семьи начало разрушаться и в итоге обратилось в прах. 10 лет назад, когда мы приехали на день рождения сына моей подруги и ребятня отправилась играть в стрелялки-войнушки, Аленка тогда испугалась. Много мальчиков, оружие, форма. Отказалась идти наотрез, а Тимур, который должен был оставаться с нами, решительно отправился играть, плюнув на меня и на дочку. Мы долго потом ругались, мирились, но злое семя, посеянное Тимуром в огород нашего семейного благополучия, проросло пышным цветом. 6 лет назад... Когда в поликлинике дамочка лезла без очереди и начала меня оскорблять, а муж не вступился? Даже когда ему сказали, и как вы живете с такой истеричкой? 3 года назад, когда Тимур закатил мне сцену ревности лишь потому, что я общалась и смеялась с каким-то иностранцем на тему того, что муж и дочка постоянно забывали шляпы на террасе. Мне был сделан строгий выговор, а затем еще и еще... Или же все случилось 1 год назад? Когда у Аленки вдруг прихватил живот, я метнулась к телефону, поскользнулась, поехала и со всей дури ударилась в металлическую подпорку икеевского стола, сломала ногу. Когда мы ехали из больницы домой, муж довел меня до слез, хамил, вопил, орал. Я даже не помню, из-за чего. Что между нами тогда случилось? Зато хорошо запомнила ощущение «мне больно», а от него ни ласки, ни поддержки. Ничего, кроме злобы и ора. Потом мы остановились. Тимур извинялся, но разбитую чашку сложно склеить заново. И вроде бы все это были лишь мелочи. Меня не били, не унижали, не вынуждали пахать за троих, чтобы содержать семью. Пока мужик выполняет мужские обязанности. Только в постели и в позе лемминга на диване. Но что-то сломалось в моем отношении к мужу. Нога заросла, а отношения нет. А может, мы со временем просто охладили друг другу? Любовь утекала в отверстия жизненных неурядиц, и вот совсем вытекла, как песок из разбитых песочных часов. Аленка всегда была маминой дочкой, поэтому и не особенно страдала. С отцом виделась, но не так часто. И в основном это не так часто было по инициативе дочки, которая считала, что Тимур должен был любить меня лучше. Я не видела и не знала, как это лучше. С тех пор, как лишилась мамы, она умерла в одночасье, разрыв кисты яичника. Врачи ничего не смогли сделать. Отец всегда предпочитал мне своих любовниц и их детей. Даже удочерил детей последние своей новой и молодой жены. От меня же чаще откупался деньгами. Эмоции, время и прочее жалел. Берег для более дорогих женщин. Но потом начал жалеть и деньги. И я волевым решением сама прервала всякое общение. Лучше отрезать сразу, чем рубить по кускам. И больно, и бессмысленно, и никому не на пользу. Я решила посвятить себя дочке и ни секунды не пожалела о выборе. Азамат. Она стала его наваждением, его дурманом, центром его вселенной. Шиковскому в голову никогда не пришло бы, что он вдруг так утонет, весь растворится в женщине, будет собирать малейшие крохи общения, краденые мгновения, пока возит Елену туда и обратно на занятия с Алифом, провожать до дома. Этого было так мало. Он, взрослый мужик, привыкший удовлетворять свои потребности с постоянной любовницей, ежедневно и регулярно, вот уже больше 2 недель не имел постельных контактов с женщиной. Это было сложно и непривычно для Азамата. И Лена снилась ему так, что утром приходилось долго стоять под холодным душем или вовсе сбрасывать пар самостоятельно. Одно их легкое, невесомое касание, и тело Шиковского так реагировало, хоть батарейки об него заряжай. Одна ее улыбка, и у него в груди взрывались 100 фейерверков, а губы сами собой улыбались в ответ. Одно ее слово, и Шиковский хотел говорить с ней дальше, причем неважно о чем, и ничего не мог с собой поделать. 2 недели пролетели как в каком-то тумане. В наркотической грезе об Елене, во сне и наяву. Время текло для Азамата совершенно иначе. Часы без Елены тянулись как годы. Он не находил себе места и совершенно ничем не мог заниматься, даже бизнесом. Благо у Шиковского было множество замов, и Азамат вполне мог временно передать им бразды правления, иначе его империи пришел бы конец. Компаньоны надули бы, партнеры невесть что учудили, а клиенты разбежались, как тараканы на свету. Все время, пока Елена не занималась с Алифом, Азамат слонялся по дому, по саду, ездил боксировать в спортклуб, и все его мысли занимала она. Несколько раз Азамат чуть не попал в аварию. Почудилось, что на тротуаре мелькнула знакомая гибкая фигурка. Он вообще забыл, где находится и что делает. И ладно, еще в первый раз большегруз так завопил гудком, что у Азамата разом мозги встали на место. Второй раз он сломал заборчик у тротуара, расплатился по-честному и порадовался, что никто не пострадал. Стоило встретить Елену, и Шиковскому чудилось. Часы пролетают за считанные мгновения. До его дома. А дома репетиторша было примерно 1,5 часа езды. Ну как же, мать твою, они быстро заканчивались. А потом еще короткий миг, и она уже выходит из комнаты Алифа, в пятачок холла 3-го этажа, где, словно верный паж, дежурит Азамат. Они опять едут. И снова время играет Шиковским свою злую шутку. Секунды, мгновения, и Елена выходит из машины, прощается. Скрывается в жадном зеве подъезда. Закрывается дверь. А Азамат стоит рядом с домом Елены, не в силах уехать, не в состоянии тронуться с места. Всматривается в ее окна, ждет, когда там мелькнет знакомая тень. Она вдруг подходит, выглядывает. Азамат видит ее лицо в обрамлении дневного света, чуть растрепанные, уже собранные в пучок волосы. И все внутри Шиковского взрывается от ликования. Странного, совершенно для него неестественного. Он улыбается во все зубы и просто смотрит, затаив дыхание. Кто бы мог подумать, что Азамат Шиковский вляпается, втюрится, влюбится, как мальчишка. Именно это с ним и приключилось. Азамат все преотличненько понимал, поэтому и пытался подобраться к Елене. Предлагал рестораны, парки аттракционов, торговые центры, чего только он ей не предлагал. Но Елена неизменно рубила все его начинания отказом. Это нет, Азамата уже начала подбешивать. Он видел, что Елена неравнодушна к нему, чувствовал каждым нервом, каждой клеткой тела. Но она все еще настороженно отказывалась. И Азамат почти терял терпение, не знал, что предпринять и как действовать. Уже начал сомневаться, что Елена приедет с дочкой купаться в бассейне. Может, мама убедила Алену в том, что этого делать не стоит? Вне досягаемости Шуковского, когда тот уже не мог воздействовать на девушку своим хваленым даром убеждения. Кто знает, что задумала эта чертовка. А тут... Нанятый Азаматом, известный в богатых кругах решатель проблем, частный детектив Алексей сообщил, что у дочки Елены скоро день рождения. Шуковский решил, что это отличный шанс. Тем более, что, судя по смурному настроению Алифа, его ухаживания за Еленой далеко не продвинулись. Парень ходил как в воду опущенный, оживал лишь, когда Елена приезжала на очередное занятие и провожал ее так, словно не надеялся больше увидеть. Подростки. Шуковский даже начал немного жалеть мальчишку. И почему фраза «любовь зла» подразумевает лишь женские страдания? Впрочем, Азамат сразу понял, такая, как Елена, ни за что не обратит внимания на парнишку возраста Алифа. Каким бы красивым, умным и старательным тот ни был. Да, любви все возрасты покорны. Придет и паспорт не спросит. Все так. Но надо же понимать психологию этих педагогов. Таких махровых, правильных. От Бога, подобных Елене. Она воспринимала Алифа как ребенка. И именно так говорила о нем Шуковскому. Приятный, умный, интеллигентный мальчик. Думаю, из него вырастет отличный мужчина. Вы хорошо воспитываете племянника. Если бы у меня был сын, я бы хотела, чтобы он вырос похожим на Алифа. Не парень и не мужчина, мальчик. Не возмужает, заматереет, а вырастет. Не воспитали, а именно воспитываете, как сын. Но это уже просто приговор. Если женщина хочет от тебя сына, все, ты ее заполучил. А если хочет такого сына, как ты, значит, ты никогда ее не получишь. Для нее Алиф и правда оставался ребенком. Шуковский и радовался этому, и сочувствовал парню. Попал Алиф и пропал. Впрочем, как и сам Азамат. Чьи успехи в покорении Эвереста с именем Елена пока были примерно на том же уровне. И вот Шуковский азартно занялся организацией того, что планировал на день рождения Аленки. Он даже не думал, как объяснит Елене, откуда знает о дате рождения ее дочери. Зато программу разработал такую, ни одна не останется равнодушной. К тому же Азамат понимал, рядом с Аленой Елена отпускала себя. Вела себя и действовала более раскованно, и это его шанс. С ним в машине и в доме Шуковских Елена закована в какие-то свои принципы, предубеждения, внутренние правила. А на празднике дочки будет такой же, как и в ресторане с Аленкой и Азаматом. Открытый, веселый, легкий в общении. Шуковский очень на это рассчитывал. Закончив с приготовлениями, он решил заехать на фирму, потому что впервые за последние месяцы дурман тоски по Елене слегка развеялся. Он предвкушал встречу и надеялся на успех своего смелого начинания, поэтому чувствовал себя неожиданно вдохновленным на все, включая работу. Охранник, отставной военный, поприветствовал Азамата, отдав честь, как старшему по званию, и расплылся в улыбке. Давно не виделись, оно и понятно. Шуковский взял его на хорошую работу и назначил зарплату выше, чем в других местах на такой же должности. Азамат умел ценить людей. На фирме ему тоже были рады. «Добрый день, Азамат Владимирович!» «Добрый день, Азамат Владимирович!» Только и слышалось со всех сторон. «В некоторых регионах...» Необъятной России сочетались русские и татарские корни. И фио выглядели вот так вот забавно. Русские фамилии и татарские отчества, русские отчества и татарские имена, и наоборот, Это все было нормой для места, где Азамат родился. Шуковский вошел в свой рабочий кабинет, и тут же туда заскочила секретарша Марина. Большинство бизнесменов отбирали секретарш как фотомоделей на кастингах. Азамат прежде всего ценил стенографию, сообразительность и навыки в логистике. А уже потом отправлял секретарш в салоны красоты за счет фирмы. Секретарш у него было три, и работали девушки посменно, но всегда вдвоем на посту. Получалось идеально. Девушек приводили в презентабельный вид, наводили лоск и глянца. При этом получалась умная, начитанная, интеллигентная секретарша с внешностью не хуже, чем в других солидных фирмах. Но и с головой. Два в одном. «Азамат Владимирович, у нас к вам дело. Марс Ринатович и Герман Сергеевич очень просили зайти ненадолго в переговорную. Там мини-совещание». Шуковский поморщился. Вот же встрял, так встрял. Замы просили его присутствия, а ему хотелось выяснить, все ли готово для сюрприза Елене. Тем более, что Азамат знал, сегодня в 3 часа у репетиторши гости, и все должно произойти именно в этот день и в это время. Вот же принесла нелегкая замов на работу в субботу. «Скажи, что я зайду в другой раз. Передай, что я им вполне доверяю. Пусть действуют по своему усмотрению», — попытался отбиться Шуковский. «Азамат Владимирович, пожалуйста, они очень-очень просили». Теперь уже и вторая секретарша, Светлана, присоединилась к уговорам коллеги. Шуковский обвел девушек взглядом. «Ненадолго?» «Да», — закивали они, подобно китайским болванчикам. «Ладно», — отмахнулся Азамат. «Все же это его фирма, и он обязан уделять ей время. Полчасика, час, поработает и займется подарками для Алены». Секретарши почему-то радостно переглянулись, крутанулись на каблучках и вместе с Шуковским двинулись в сторону переговорной. По дороге они продолжали посматривать друг на друга и Азамата так, словно должно случиться нечто необычное. Шуковский даже слегка опешил. «Да что такое? Он что-то пропустил?» Но стоило Шуковскому войти в переговорную, зашторенную на плотные белые жалюзи, как в воздух взвелись шарики, конфетти, пробки от шампанского, а большинство начальников отделов и заслуженных сотрудников фирмы подняли бокалы. «Ну, за открытие нового проекта нашей фирмы и за то, что теперь у нас будет работа с самыми крупными банками по киберзащите». Шуковский чуть не ударил себя по лбу, оглядывая счастливых сотрудников, накрытые столы и готовых начать играть и петь артистов. Черт! Вот Елена его выбила из колеи. Совсем забыл, что именно сегодня договор с банками вступал в силу. Вообще вылетело из головы, а ведь Шуковский 3 года пахал, чтобы этого наконец-то добиться. Он так и стоял, переваривая новость. Елена стала важнее всего, затмила даже то, что прежде Шуковский считал самым главным в его жизни. Успех в бизнесе, потому что именно он сулил и финансовый успех, а последний, по мнению Азамата, и делал мужчину мужчиной. Елена. С самого утра я готовила Аленке праздник. Дочка пока занималась с Галей своим внешним видом. Они поехали в салон и должны были вернуться к 3 часам, как раз когда соберутся гости. Я же тем временем крутилась, как белка в колесе. Слава богу, гонорары Шуковского позволили мне нанять 2 помощниц по хозяйству и даже заказать эксклюзивный тортик. Помощницы, как заведенные, строгали салаты, а я накрывала на стол уже готовое, закидывала в духовку и на плиту еще не готовое. То и дело отвечала на сообщения от друзей Алены. Дочка пока отключила телефон, и все писали мне. К часу привезли тортик. Я уже пробовала выпечку от этого повара, поэтому заказала именно у нее. Нежные коржи с приятной пропиткой. Не просто сладкий, вкусный и легкий крем и удивительные украшения. Вот в чем заключался ее фирменный стиль. Тортик для Аленки был сделан в виде замка для фей, а сами феи, отлитые из шоколада, сидели и стояли, свешивали ноги с крыши. Я сунула тортик в холодильник и начала завершать украшение стола. В это время на сцене появился Тимур. Он все еще хранил ключи от домофона и нашей квартиры, так что вошел как к себе домой. Впрочем, это и был его дом, пока мы не развелись официально. Так что мне нечего было предъявить мужу, кроме того, что я совсем не хотела его тут видеть когда-либо. Тем более в таком настроении. Тимур сцапал меня за локоть и бесцеремонно оттащил на кухню. «Признайся честно, это твой богатенький любовничек оплатил такое торжество?» Возмутился он. «Вот же! Какой он вообще имеет право мне что-то предъявлять, ревновать?» Я окинула мужа взглядом. За время нашего раздельного проживания Тимур разительно изменился. Явился небритый, немного помятый, какой-то усталый. Определенно ему удалось оценить мизерную работу по дому, ту самую, которую делала я, и которую муж именно так обозначил в одной из наших последних фееричных ссор. Джинсовая рубашка мятая, джинсы заметно не первой свежести, ага, монетка в ту же копилку. В целом Тимур выглядел еще вполне привлекательно. Высокий, крепкий, с наметившимся животом, но это его не особо портило, потому что муж выглядел, что называется, матером. Светлые волосы собраны в хвост за спиной, серые глаза мечут молнии. Тоже мне Отелло нашелся. «Во-первых, это не твое дело», — выпалила я. «Во-вторых, знаешь ли, ты давно потерял право ревновать меня. Еще раз напомнить про наш уговор? Или сам напряжешь свой склероз? В-третьих, тебе бы стоило еще сильнее напрячь свой склероз и вспомнить, что сегодня день рождения дочери, твоей, между прочим, дочери. И твое показательное выступление, мягко говоря, совершенно не к месту». Я всегда умела поставить мужа на место. Он с минуту суматошно моргал, затем набрал в грудь побольше воздуха и собирался что-то сказать, но вдруг уставился на нечто за моей спиной. «Папа?» Аленка сильно удивилась. «Ты пришел меня поздравить?» «Да, золотка». Тимур вручил дочке бархатную коробочку с таким видом, словно остров ей дарит или, как минимум, личный самолет. Аленка открыла, посмотрела на серебряные сережки с фианитами. «Пап, у меня же воспаление в ушах от серебра. Мочки болят, раздуваются», — сказала с откровенным укором. Впрочем, я не удивилась тому, что Тимур сейчас так облажался. Он вообще мало что помнил о нас с дочкой. Перед моим внутренним взором сразу всплыли кадры счастливой семейной жизни. Мы едем в машине, и муж настаивает. «Ну, давай!» «Дополни список покупок». Я фыркаю. «Не могу». «Почему это?» Немедленно следует вопрос с вызовом. «Да потому. Я 100 раз тебе говорила, что меня укачивает, если я набираю на телефоне в машине». «Не ори». Ну вот и все, что он отвечает. Ни извинений, ничего отдаленно похожего. А ведь этот разговор с завидной регулярностью происходит раз в пару месяцев. А уж это... Ты не говорила, что Аленке нельзя витамины из-за пробы манту? А почему я должен помнить, что ты не пьешь горячий чай? И прочее, прочее, прочее. Это наш ежедневный семейный быт. Так сказать, классика жанра. Тимур моргает, не знает, что сказать. Ладно, папа, спасибо, что вспомнил. Алена уходит, а я свирепею. Ну надо же. Я столько сил положила, чтобы ее порадовать, создать праздничное настроение. А этот, с позволения сказать, отец... Я толкаю мужа в грудь и выставляю за дверь. Запираю ее на щеколду, чтобы не открыл замок, и иду к дочке. Она промакивает слезы салфеткой, чтобы не испортить макияж, смотрит побитой собакой. Я не знаю, что ей сказать. Поэтому просто обнимаю и прижимаю. И каждый судорожный всхлип дочки дергает за нервы так, что чудится, вот-вот их просто вырвет с корнями. Шиковский. На фирме Шиковского умели гулять на славу. Впрочем, как и работать. Азамат придерживался правила. Если хорошо отдыхаешь, то и работать будешь потом на совесть. Поэтому после подобных сегодняшней вечеринок Шиковский даже давал всем внеурочный выходной, если торжества приходились на середину недели. Так что Азамат ни секунды не удивился размаху нынешнего мероприятия. Меню по высшему разряду. От жирной сытной солянки до нежных жульенов. От пикантного винегрета до изысканного греческого салата с нежным сыром. Свежий, тающий во рту тирамису, хрустящие безейные торты, нежные, малокалорийные, йогуртовые. Целые развалы фруктов. От черного сладкого, как мед, винограда до сочного сахарного манго. Живая музыка. Высокая, статная девушка в блестящем синем платье вдохновенно выводила мелодии почти оперным голосом. Двое мужчин средних лет виртуозно подыгрывали ей на гитаре. На заднем фоне добавлял музыки палитры еще один мужчина с компьютером. Оттуда громыхали ударные и нежно-тонко подпевали скрипки. Шиковский немного выпил, поздравил фирму, сам принял поздравления от желающих и уже собирался тихо слинять, когда зама его остановили. «Минуточку, минуточку, погодите-ка». Судя по подмигиваниям и хитрым улыбкам, намечалось нечто не совсем приличное, и Шиковский не ошибся в своих предположениях. Из-за ширмы, ведущей в соседнее помещение, выскочили три полуголых девицы в полицейских фуражках и с декоративными дубинками на поясах. Глянцевые сапожки на серебристых каблучках, латексные шортики и лифы дополняли образ не слишком целомудренных блюстительниц порядка. Тут же Азамату подставили стул и усадили, а сотрудники разом захлопали. Мужики начали практически облизываться. Самим бы так. Прямо читалось по их лицам. Женщины либо ели, либо шушукались, либо отводили взгляды, мол, тоже мне красотки, тут и получше есть. К Шиковскому целая очередь желающих выстраивалась среди сотрудниц фирмы и не только. Он слыл завидным женихом, но получил прозвище «железный холостяк», мол, легче железо расплавить, чем его на серьезные отношения подвигнуть. И вот же. Елена расплавила, раскалила до бела, даже не желая никаких отношений, не то чтобы серьезных и долгосрочных. Пока в голове Шиковского крутились мысли о его репетиторше, стриптизерши времени даром не теряли. Терлись, трясли телесами, извивались под музыку, принимая откровенно соблазняющие позы. В прошлый раз подобное шоу имело у Шиковского большой успех, как и одна из девиц. Сегодня ее тоже позвали. Высокая, с каштановой гривой, фигуристая, длинноногая. Кажется, ее звали Виктория, или это был псевдоним. Шиковский тогда не поскупился на гонорар. Неудивительно, что сейчас эта девица из кожи вон лезла, стараясь ему угодить. Так старалась, что едва не выпрыгивала из мизерного бикини, до которого успели раздеться все стриптизерши. Вот только теперь Виктория казалась Шиковскому уже совсем не такой привлекательной, как в прошлый раз. Словно он смотрел на нее прежде через розовые очки возбужденного мужчины, которому нужно только одно. Теперь ему тоже было очень нужно это одно. Уже две недели как остро требовалось до зубовного скрежета, до спазмов, до постоянных шальных мыслей и бессонных ночей. Но при этом ему и нужна была одна. А Виктория во всем уступала Елене. Грудь не такая красивая и слишком подтянута пластикой, заметно. Форма однозначно испорчена. Попа аккуратная, но не такая высокая у Елены-то, прямо хоть стаканчики ставь. На попку репетиторша Азамат иногда залипал помимо воли, не мог отвести взгляд. А потом выпускал рубашку над брюками, чтобы Елена тоже не поймала взглядом кое-что выдающееся в его фигуре. Талия гибкая, но не такая узкая. От взгляда на переход между талией и бедрами Елены у Азамата дыхалку перехватывало. Он словно получал хороший такой хук в солнечное сплетение. Не мог дышать пару минут. Не мог не оправиться. А глаза? Какие у Елены глаза? Как у Лани, но вот правда, миндалевидные, большие, на пол лица. И как она смотрела? С поволокой, И взгляд у Елены был умный, а не такой, как у Виктории, задорно-заводной, но без признаков особого интеллекта. Нет, решительно Азамат не хотел эту женщину. И сам не понимал, как можно настолько хотеть разрядки и так не хотеть ту, которая может вот прямо сейчас ее дать, в том виде и варианте, какой только захочется. Внутри словно сжалась тугая пружина, и все мысли были, быстрее бы все кончилось, мне нужно к Елене, мне нужно к Елене. Азамат выдержал несколько минут, затем просто вскочил, как подорванный, и со словами «Всех поздравляю, все здорово, но мне нужно срочно уехать по семейным делам», выскочил вон быстрее пули. Его провожали удивленные взгляды сотрудников и совершенно шокированные стриптизерш. И те, и другие решительно не понимали, как можно отказаться от подобного удовольствия. Ради каких таких семейных дел, учитывая, что и семьи, как таковой, у Шиковского нет? Да и Алиф уже давно не в том возрасте, чтобы не разобраться со своими делами без дяди. Закрывая дверь совещательной, Азамат успел заметить, что Виктория аж рот открыла и застыла, как вкопанная. Да, влюбленному мужчине не нужна проститутка. Так сказали в одной слезливой мелодраме, которую Шиковский смотрел с попкорном и Анной. Вот надо же, не такие эти фильмы и глупые. Они кажутся тупыми и сопливыми, пока ты сам не вляпаешься по уши.